Теперь обнажился ствол, черный, голый, внушавший ему дикий страх. Американист Бонетто наклонил голову и хрипло произнес: «Прошу вас, садитесь». «Никто», — понял он с ужасающей ясностью. «Никто даже пальцем не пошевельнет ради него. Ни один человек не напишет гневного письма в газету. Никто не станет собирать подписи. Никто ни в одной стране не возмутится. Никто не проявит даже интереса к его делу. Потому что он ноль. Жалкий человечек, замешанный в прескверную историю. В такие истории лучше не попадать. Так все и будет. Маленькая фотография в отделе уголовной хроники, слезы родителей и родственников, куча денег на адвокатов, злобные сплетни студентов и коллег. А если кто и окажется в центре внимания, так это Марпиоли. Лицемерно изображая изумление, недоверие, наконец, жалость, тот сполна насладится его позором. Как? Бонетто? Что вы говорите? Быть-то не может. Я не верю, что он виновен. Что-то нужно безотлагательно предпринять, и никто ничего не предпримет. Никто не кинется к нему на помощь, не захочет рисковать своей репутацией. Все будут со стороны наблюдать за его драмой. Да, скорее всего, он не виновен. Но ведь никогда точно не знаешь, нет дыма без огня. А если даже полиция его и выпустит, за ним всегда и всюду будет следовать тень сомнения и подозрительности. Бонетто? Это тот, с которым случилась неприятная история в Болуне? Бонетто? А, тот самый, которого в свое время арестовали в связи с убийством. Я вас потревожил, чтобы уточнить одну небольшую деталь, сказал полицейский. Если у вас найдется минута свободного времени, то... небольшую деталь. Хоть бы уж не лгал так беспардонно. Бонетто вдруг ощутил, что во рту у него полно слюны, и он с трудом ее проглотил. «Разумеется, разумеется», — пролепетал он. «Может быть, пройдем в мой кабинет?» Он усадил Санта-Марию в единственное кресло, отыскал ему пепельницу, бормоча что-то невразумительное насчет телеграммы, рубашки, которую в спешке не успел надеть. «Но если господин комиссар не возражает, не волнуйтесь, профессор, я ненадолго», — ответил тот с лисьей ухмылкой. «Собственно, вина целиком моя, но вы знаете, что порой служебный долг заставляет нас пренебречь хорошими манерами». «Хорошие манеры. В точности, как у эсэсовцев. Эти фараоны никогда не упускают случая поиздеваться над беззащитным негром, евреем, пуэрториканцем, наркоманом, свидетелем по делу, едва успевшим натянуть брюки. Вы знали архитектора Гарроне, профессор?» Американист Бонетто до этого считал, что хуже положения быть уже не может. И вот теперь на него внезапно обрушился второй, еще более страшный удар. «Да, знал», — пробормотал он, слишком сильно испугавшись, чтобы потянуть время и обдумать план защиты. «Близко?» «Два трупа. Два обвинения. Подлинных убийц они найти не могут. И вот искусственным образом связали воедино два преступления, отыскали козла отпущения и преспокойно упекут его на 6 месяцев за решетку. Эти сбиры всегда так поступают. В надежде, что пройдет время, и они сумеют усыпить общественное мнение.